Ригден. Просто современные люди, даже если и сталкиваются с этой информацией, не задумываются о большем, чем им навязывают глашатаи от жрецов и политиков. Например, почему индийские брахманы, проживавшие в далекой Индии, жрецы финикийцев, властвовавшие когда-то на восточном побережье Средиземного моря, друиды, жившие в Европе, независимо друг от друга в различные времена, считали священной сложенную в пирамидальной форме обыкновенную кучу камней? Неужто все дело в камнях? Даже исследователи, изучая подобные вопросы, как правило, просто ограничиваются ответами, которые высказывали их предшественники. В частности, что для древних людей эта форма была священным символом соединения земли и неба. А почему соединение? И почему именно земли и неба? Какие духовные знания скрываются за этой пирамидальной символикой? Если бы эти исследователи занимались своим духовным самосовершенствованием, уверен, они бы поведали миру гораздо больше, чем просто цитирование банальных измышлений от человеческого ума. Анастасия, несомненно, тут даже если рассмотреть эффекты, сопутствующие медитации пирамида, при ее уже серьезной наработке, станет понятно, почему различные народы в разные времена именовали пирамиду и центром, и святой горой, и огненным алтарем, и священным местом. Имея опыт в данных духовных практиках, нетрудно понять тех, кто когда-то такими ассоциациями пытался объяснить для будущих поколений духовную суть этой практики. Ригден, нетрудно понять, потому что имеешь духовный опыт. А большинство нынешних людей, к сожалению, даже не знают о наличии у себя души, не говоря уже о духовных практиках познания себя. Хотя эти знания, по сути, являются даже более важными для каждого человека, чем та же пища и другие необходимые условия для существования их физического тела. А незнание приводит к непониманию, толкованию от ума элементарной информации о духовном. В результате такого буквального искажения от животного начала люди и отправляются на внешние поиски своего духовного. Ищут все, что угодно – горы, святые места, религиозные сооружения, вместо того, чтобы познать себя, свою душу. А что в результате? Анастасия. Да, на сегодняшний день большинству людей доступны разве что отдаленные отголоски этой духовной практики, которые они воспринимают как отдельные понятия. Ригден. Совершенно верно. И то в виде философии, обработанной человеческим пониманием. Эти отголоски вошли в философско-религиозную категорию понятий об общем центре, в том числе и человеческого существа, у разных народов мира. Только душу, заключенную в человеке, стали называть каждый на свой лад. Место непосредственной близости Бога, Духа, обитания Всевышнего, непроявленного бытия, стержень, точка покоя, вокруг которой все вращается, сообщение между мирами, отправление во множественность и возврата к единству, содержащему совокупность всех возможностей, вечность здесь и сейчас, чистое существование, рай, святое место, абсолютная реальность. Более того, в различных религиях стали расписывать эту философию, каждый на свое разумение. Например, в индуизме центр – это внутренний свидетель, место безусловного, единства, точка, находящаяся за пределами времени, Ишвара. Кстати, последнее санскрита переводится как «владыка», в буквальном смысле как личный Бог, независимое существование, божественный дух в человеке. Титул Ишвара приписывается разным богам в Индии, а также к обозначению причины мира, формы божественного воплощения, атрибута всемогущества и всевидения. Анастасия. Да, представители различных религиозно-философских школ Индии до сих пор спорят об этом понятии, причем каждый пытается трактовать его от своего ума. Ригден. Но ведь тому, кто достиг духовных высот, не нужны слова, ибо человек приобретает внутреннее духовное понимание самой сути этого явления. В том же буддизме духовный центр обозначает нирвану, просветление. Кстати, как я уже когда-то рассказывал, в этой религии при определенных визуальных медитативных практиках используют мандалу, в переводе с санскрита «круг», «шар», схематически изображенную геометрическую композицию или конструкцию, символизирующую духовный и космический порядок Вселенной, как стремление к духовному центру, дающему ясность просветления. Но какой именно она формы? Обычно это ограниченный квадратом круг, либо треугольник, чаще всего вершиной вниз, с центральным символом кругом в центре. Как правило, она разделена на четыре части или на число частей, кратное четырем. Или взять янтру. В переводе с санскрита амулет – магический рисунок, являющийся простейшей формой мандалы. Это схематическое изображение композиции из геометрических фигур, которые используются в медитативных практиках индуизма, буддизма для усиления процессов внутренней концентрации при медитации. Она, как правило, представляет собой вписанные в квадрат круги, треугольники, символическое изображение лотоса, точки, центр, нулевая точка. Опять-таки, если говорить о символике монументальных сооружений, то архитектурная планировка большинства индусских, буддийских, джайнских храмов представляет собой янтры. Вообще надо отметить, что квадратичная структура, указывающая на общую древнюю символику духовных знаний, отражена и в архитектурной планировке храмов, принадлежащих другим религиям. Например, храмово-монастырские комплексы древнего Китая имели в своем основании квадрат и круг. Тот же крупнейший, знаменитый в стране храм неба по планировке разделен на две части. Одна по форме квадрата, символ земли, земные силы. Вторая округла, круг, символ неба, небесные силы. В Китае совместное изображение квадрата и круга, земли и неба, до сих пор символизирует идеально сбалансированного в духовном плане человека. Другой пример. Форма мусульманских мечетей, ориентированных на Каабу в Мекке, также является квадратом либо прямоугольником. Анастасия, да, вы когда-то об этом рассказывали, как и о христианских храмах. Христианский квадрифолий, четырехлистник, от латинского слова «квадри» — четырежды, «фолиум» — лист, храм крестово-купольного типа, четыре ветви которого завершаются куполообразными закруглениями, обозначающими небесный свод. Упоминали, что греческое название таких храмов — тетраконх, четырехлистник, а от греческого «тетрас» — четыре, конхи, раковина, вихрь, то, что закручено по спирали. Я поинтересовалась этим вопросом и нашла много занимательных фактов. Такие постройки были популярны не только в Древней Руси, но и в Византии, странах Закавказья, Армении, Грузии, Персии, Иране, Индии и других древних государствах. На Запад они пришли через эллинистическую культуру, которая много заимствовала у культур Древнего Востока. Но что примечательно, действительно в раннехристианских храмах Ближнего Востока, Европы, а позже и в древнерусских христианских храмах алтарь вначале устанавливали именно в средокрестии храма, как престол невидимого бога, то есть под центральным большим куполом в центре церкви. И лишь гораздо позже алтарь храма был перенесен в выступающую восточную часть здания. Ригден. Средокрестие в храме как раз и символизировало ту драгоценную жемчужину в раковине, которую весь Древний Восток знал как обозначение души. Кстати говоря, в древности в Киевской Руси первоначальный вариант собора Святой Софии, Божественной Премудрости в Киеве, был ничем иным, как пятинефным крестово-купольным храмом с 13 главами, имевший пирамидальную композицию. Причем на куполах собора были размещены не просто кресты, а кресты, в основании которых находился горизонтальный полумесяц рожками вверх. Более того, середину в виде круга каждого креста пересекал еще косой крест, а общая композиция представляла собой равносторонний крест. И была там вся древняя духовная символика. Круг, ромб, указание на 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12 и 13, а также знак «АЛЛАТРА». Этот собор был посвящен Благовещению, то есть Богородице и Архангелу Гавриилу. Такой крест – это целая книга для людей, посвященных в тайну духовного знания и истинного духовного учения Иисуса. Он является личным символом Девы Марии – как ученицы Иисуса, которая при жизни достигла духовного освобождения и осталась помогать людям даже после своей физической смерти. На самом главке центрального креста было еще и навершие в виде полумесяца рожками вверх и круга над ним, то есть рабочего знака «АЛЛАТРА». Эта отличительная особенность указывала на то, что это учение было привнесено из духовного мира, в данном случае Иисусом Христом, как высшим духовным существом, посетившим через воплощение в человеческое тело этот трехмерный мир. Также оно указывало и на особое значение Архангела Гавриила как духовного существа, сыгравшего важную роль в деле распространения истинного духовного учения Иисуса и духовной поддержки Девы Марии. Более того, все это в совокупности свидетельствовало об уровне знаний тех, кто инициировал установку данного рабочего знака на центральном куполе главного храма столицы Киевской Руси. Для тогдашних религиозных жрецов и верующих были даны простые объяснения, в частности, что вся эта символика будет понятна славянским народам, учитывая их традиционные символы. Анастасия, да, эта информация заслуживает особого внимания. Я написала в книге «Сенсей 2» подробнее о той важной духовной роли, которую сыграл Архангел Гавриил, в частности, для Киевской Руси. А об истории Марии и Иисуса в книге «Сенсей 4», о том, что истинное духовное учение Иисус передал своей ученице, женщине по имени Мария, которая при жизни достигла духовного освобождения от реинкарнаций, и что именно она и должна была возглавлять истинную церковь Иисуса. Но из-за того, что учение было извращено, вследствие интриг людей, стремящихся к власти, и его основательной переделки при формировании религии, сегодня эту церковь возглавляют исключительно мужчины, а образ Девы Марии связывает в основном с матерью Иисуса, которую именуют Богородицей. Но последнее нисколько не умаляет духовной силы того созидательного, божественного женского начала, благодаря которому люди, истинно жаждущие духовного спасения, обретают его и по сей день. Ригден. Надеюсь, что люди не просто прочитают эти сведения, а поймут их духовную суть. Духовное учение Иисуса давалось в открытом виде всем людям, как знание, как зерно истины, единое для всего человечества. Современным людям это тяжело понять, ведь они вместо учения видят лишь концепции мировой религии, с которой ныне связывается имя Иисуса. А что касательно Девы Марии, которая, по сути, находится между духовным и материальным мирами, то она действительно до сих пор служит божественным проводником духовной силы в помощь тем людям, которые идут по духовному пути. Об этом, кстати, знали истинные ученики Иисуса, которые и понесли в народы, хотя и тайно, эти знания. А умных, честных, добросовестных людей, истинно ищущих духовного спасения, а не материальных благ и собственных выгод, всегда хватало в каждой религии. Тайно обладая этими знаниями, они делали все возможное на своих постах, чтобы передать истину следующим поколениям, чтобы истинные духовные знания пробили себе дорогу в будущее для тех, кто жаждет духовного спасения. Поэтому на стенах в катакомбах, где скрывались ранние христиане, можно найти не только знак рыбы и равностороннего креста, но и знак полумесяца с рожками вверх — Аллат. Поэтому и появляется запись в Откровении, глава 12, стих 1, которая приписывается Иоанну Богослову. «И явилось на небе великое знамение, жена, облаченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд». Поэтому на древнейших памятниках той же древнерусской архитектуры XI-XIV веков стояли именно такие кресты с полумесяцем, являющиеся символом Девы Марии, свидетельствующие о том, что строительство подобных соборов именно с такими непростыми знаками и символами инициировали те, кто был связан с истинными знаниями.